512-я ночь. Когда же настала 512-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Сид Шамса сказала Джаншаху: расскажи мне, что с тобой случилось». И Джаншах рассказал ей обо всем, что с ним случилось. И, услышав его слова, Сид Шамса вздохнула и сказала: «О господин, если ты в меня влюблен, отдай мне мою одежду. Я надену ее и полечу с сестрами к моим родным и расскажу им, что с тобой случилось из-за любви ко мне. Затем я к тебе возвращусь и доставлю тебя в твою страну». И когда Джаншах услышал от девушки эти слова, он заплакал горьким плачем и воскликнул: «Дозволено ли тебе Аллахом несправедливо убить меня?» «О господин, почему я несправедливо убью тебя?» — спросила девушка. И Джаншах отвечал: «Потому что, когда ты наденешь свою одежду и улетишь от меня, я тотчас же умру». И, услышав его слова, Сид Шамса засмеялась, и ее сестры тоже засмеялись, а затем она сказала ему: «Успокой свою душу и прохлади глаза. Я непременно выйду за тебя замуж». И она нагнулась к Джаншаху и, обняв его, прижала его к груди и поцеловала между глаз и в щеку, и они простояли, обнявшись некоторое время, а затем отошли друг от друга и сели на то же ложе. И старшая сестра Сид Шамса вышла из дворца в сад и, взяв плодов и цветов, принесла их им. И они стали есть, пить, наслаждаться, веселиться, смеяться и играть. А Джаншах был на редкость красив и прелестен, и прям, и строен станом. И Сид Шамса сказала ему: «О мой любимый, клянусь Аллахом, я люблю тебя великой любовью и никогда с тобой не расстанусь». И когда Джаншах услышал ее слова, его грудь расправилась и губы улыбнулись. И они продолжали смеяться и играть, и веселились, и развлекались. И вдруг пришел шейх Наср после встречи с птицами. И когда он подошел к ним, все поднялись перед ним на ноги и приветствовали его, и поцеловали ему руки. И шейх Наср сказал девушкам: «Добро пожаловать», и молвил: «Садитесь», и они сели. И тогда шейх Наср сказал Сид Шамсе: «Поистине этот юноша любит тебя великой любовью. Ради Аллаха заботься же о нем. Он из знатнейших людей и царский сын, и его отец правит землею Кабуль и приобрел великую власть». И, услышав слова шейха Насра, Сид Шамса ответила: «Слушаю и повинуюсь твоему приказу». А затем она поцеловала шейху Насру руки и стала перед ним, и шейх Наср сказал: «Если ты правдива в твоих словах, поклянись мне Аллахом, что ты не обманешь его, пока останешься в оковах жизни». И Сид Шамса дала ему великую клятву, что никогда не обманет Джаншаха и обязательно выйдет за него замуж, и, дав клятву, сказала: «Знай, о шейх Наср, что я никогда с ним не расстанусь». И когда Сид Шамса поклялась шейху Насру, он поверил ее клятве и сказал Джаншаху: «Слава Аллаху, который привел ее и тебя к согласию». И Джаншах сильно обрадовался этому. И потом Джаншах и Сид Шамса прожили у шейха Насра 3 месяца. Проводя время в еде, питье, играх и смехе. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.